Дав. Кажется, Рафтян освоил рафосбор. Не могу заставить себя отослать Рафтян 2 обратно. Пусть остается, если будет примерно себя вести. Мы получили сообщение о том, что нас готовы встретить. Все должно пройти гладко. Мы узнали новые подробности о битве с Целинем. Вроде бы его победил один из звездных героев Фабрия со своими спутниками. Также в сообщении было сказано, что они наконец-то собрали всех своих звездных героев, хоть это и было очень нелегко. Ясно, собрали, значит, их я подозреваю в первую очередь. Мы должны узнать, кто виноват, и схватить его. Повозка двигалась, колеса мерно стучали. В какой-то момент мы заехали на мощеную камнем дорогу, но это, конечно, не важно. Рен, о чем могут думать герои-попаданцы наподобие нас? Ицуки безразлично смотрит в одну точку, Матеису не оторвать от любования Фира и его филариалами, поэтому я решил спросить Рена. Тут может быть один из нескольких шаблонов. Еще бы. Первый – совершенное наплевательство на волны и долг героя. Полностью понимаю. Думать только о себе – не такой уж плохой выбор. Я совершенно не удивлюсь, если кто-то решил махнуть рукой на этот дерьмовый мир и жить затворником. Я и сам раньше желал этому миру гореть синим пламенем. Правда, знакомство с Рафталией и Атлой помогло мне измениться. Второй вариант – звездный герой, победивший Целиня, сказал, что займется им сам, и остальные герои решили не участвовать. Вот это и подозрительно, что они не участвовали. Я еще до этого издал приказ о том, чтобы героев отыскали. Если они продолжат от нас бегать, их будут считать преступниками. Если попаданец из тех, кому по душе перевоплощение в героя, он ни в коем случае не пропустил бы такую битву. Последний вариант, затворник в горах, качает уровень. Ао, вот этот вариант самый подозрительный. В Шильдвельте один такой стал героем когтей. Есть категория игроков в ММО, которые не участвуют в сюжетных событиях, но обожают качать персонажа. Такие, как правило, без конца зависают в безлюдных местах. Миру от этого лучше не становится. Если бы я равнялся на Рена, то сказал бы, что это не такой уж плохой путь, но сейчас я в первую очередь вспоминаю героя-самозванца из Шильдвельта. Нет, такое больше не прокатит. Пусть даже это был герой, я не собираюсь его прощать, на что бы он ни рассчитывал, вмешиваясь в битву с Фэнхуаном. Ага, это был коварный удар, такое нельзя прощать. Правильно, мы должны отомстить, вмешался Фаур. Я использую всю силу священного героя, чтобы покарать злодея, даже если он звездный герой. Возможно, Рафталия и остальные мечтают о том, чтобы герой щита вел себя иначе, но для меня это принципиальный вопрос. Я накажу негодяя, даже если ради этого придется продать душу проклятию гнева. Ни о каком примирении не может быть и речи. Я понимаю, что свожу личные счеты и действуют исключительно из жажды мести. Но я не могу простить подлеца, который убил Атлу, сражавшуюся ради мира. Господин Сама, тут такая, подала голос Фира. Чего? Я высунулся. Улица выглядит благополучно и по-стимпанковски благодаря многочисленным паровым машинам. В целом, механизация тут на уровне произведения о всемирно известном детективе. В оружейной лавке, поди, пистолетами торгуют. Фабрей, оказывается, очень продвинутая страна. Тут продаются ружья, и вот они сама, вы интересуетесь огнестрельным оружием. Королева посмотрела сначала на оружейный магазин, затем на меня. Я просто подумал, что эта страна очень отличается от Милромарка. Она гораздо сильнее, насколько я могу судить. Безусловно, Фабрей – сильная страна, но мы должны избегать войн. Ах да, в этом мире сила оружия зависит от статуса. Да, я полагала, битва на Кальмирах уже показала вам, что законы вашего мира отличаются от наших. Я вспомнил, какая огромная разница была между залпами Ицуки и Рафталии из корабельной баллисты. Многие призванные герои пытаются освоить огнестрельное оружие, но ни у кого пока не получалось. И тут прихожу я с наивной надеждой хитрить при помощи знаний современного человека. Да уж, все герои мыслят одинаково. Я так понимаю, там многочисленные сложности с использованием и высокие расходы, настолько высокие по сравнению с луком, что огнестрельное оружие используется только в Фабрии и еще в некоторых крупных городах. Так и думал. Кроме того, порох может взорваться от вражеской магии огня, поэтому для ведения дальнего боя обычно пользуются магией, луком или метательным оружием. Если смотреть с игровой точки зрения, при некоторой сноровке ружья могут стать сильным оружием, но не сильнейшим, вмешался в наш разговор Ицуки. Я тоже играл в некоторые игры, и в них ружья были сомнительным выбором. Зачастую огнестрельное оружие делают хуже и слабее клинка. Поэтому сейчас я в очередной раз ощутил, что этот мир хоть и не игровой, но фэнтезийный. Если статус влияет на стрельбу, то в руках Ицуки ружья могли бы стать грозным оружием. Но только если он сможет из них стрелять. Его оружие – лук. Сможет ли он взять в руки ружье? Хотя арбалеты ведь может, так что стоит проверить. Возможно, стоит заехать в магазин оружия и скопировать ассортимент? Предложила королева. Ага, если Ицуки научится пользоваться таким оружием, то станет еще сильнее. Постараюсь оправдать ваши ожидания, Наофуми-сан. Хорошо, Ицуки сама, давайте сходим. Быстро поняв мою просьбу, Ицуки ушел в магазин вместе с Лисией. Правильно, мне нужны сильные бойцы. Вскоре Ицуки вернулся и сказал, что успешно скопировал оружие. Правда, будет ли от него толк, пока неизвестно. Тем более новое оружие нужно усилить. Мы поехали дальше и вскоре приблизились к огромному замку, гораздо больше, чем в Милромарке. В небе над ним летают монстры, похожие на белых голубей, подчеркивая фэнтезийную атмосферу. Думаю, я бы глубоко впечатлился, если бы меня с самого начала призвали сюда. Этот замок роскошнее Милромаркского, и жить тут, наверное, очень даже неплохо. Если так подумать, средневековье здесь только на первый взгляд. Известно, что в настоящих средневековых городах о гигиене никто не задумывался, ночные горшки опустошались прямо в окно. Я даже слышал, что высокие каблуки придумали как раз для того, чтобы не пачкать ноги. Однако здесь антисанитарии не наблюдается. Наверное, сказывается повсеместная канализация. Хотя, конечно, в глубинке и жизнь соответствующая. Неужели за эти достижения надо сказать спасибо попаданцам? Если на улицах Зельдбуя довольно опасно, то здесь я себя чувствую почти как дома. Да, кстати, я гляжу, тут равноправие людей и полулюдей продвинулось еще дальше, чем в Милромарке. Благодаря моим усилиям, в Милромарке постепенно искореняется дискриминация в отношении полулюдей, однако дело идет со скрипом. Даже сейчас большая часть полулюдей в столице – авантюристы и торговцы, на постоянной основе почти никто не живет. Разумеется, в моем регионе полулюдей гораздо больше, но Фабрей выглядит так, словно дискриминацию тут победили окончательно. До сих пор я только у себя в деревне и в городе Милти видел, чтобы дети людей и полулюдей играли вместе, и пока не привык к такому зрелищу. Действительно, нам есть чему поучиться, пробормотала королева, тоже глядя на эту картину. Хотя отношение к полулюдям в Милромарке постепенно меняется в лучшую сторону, это приводит и к скандалам с участием полулюдей. Важно не вставать однозначно на чью-либо сторону. О, мы только что проехали крупную церковь. По эмблеме в виде четырех орудий я без труда опознал церковь четырех героев. Такая же эмблема у нашей местной. А вот церковь звездных героев, сказала королева. Переведя взгляд, я увидел на углу еще одну крупную церковь с похожей эмблемой. У них есть священные инструменты, которые говорят о том, жив ли тот или иной герой, пояснила королева. Прямо как тот, конфискованный у церкви трех героев, да. Церковь трех героев тайно подменяла собственность церкви четырех героев своей. Можно сходить посмотреть после переговоров. Их даже отсюда видно. Смотрите. А, королева показала пальцем на круглые витражи над эмблемами церквей, разделенные на светящиеся сектора. В случае церкви четырех героев сектора 4 и все светятся. У церкви звездных героев секторов 7, но с этим витражом что-то не так. Один из секторов в принципе отсутствует, из-за чего витраж напоминает Пэкмена. Остальные сектора светятся. Еще недавно один из секторов не светился, но теперь и рукавица нашла героя, сказала королева. Перед церковью видны молящиеся священники. Я посмотрел на героев внутри повозки. Их это зрелище немного смутило. Лучше сейчас вести себя тихо, если раскрыть, что едут герои, поклонники нас насмерть задавят. Не очень я этому всему доверяю после того, как в Шильдвельте самозванец даже в замок зашел как к себе домой. Церковь звездных героев серьезно отнеслась к этому случаю и проверяет всех действующих звездных героев. Я полагаю, они будут допрошены в том числе и в ходе этой встречи. Кстати, в деревню приходил человек убедиться, что я герой рукавицы, вставил Фаур, показывая рукавицу. Я сообщила Фабрею, что священные герои посетят страну одновременно. В связи с этим, после встречи с королем Фабрея этот человек придет еще раз, чтобы официально вас зарегистрировать. Ясно. И ведь герой посоха, это подонок, да? Я посмотрел на подонка, тихонько сидевшего в углу повозки. Понятное дело, на такую встречу его пришлось взять с собой, но выглядит он откровенно вяло. В свое время он убил в грандиозной битве прошлого героя когтей. Не надо, каким бы крутым он ни был, сейчас он всего лишь старый паразит. И вот и не сама, благодаря тому, что вы обеспечили союз с Шильдвильтом на время битвы с Фэнхуаном, я смогла плодотворно обсудить легенды с их представителями. И, вам ведь известно, что в Шильдвильте развито поклонение герою щита, типа того. Действительно, некоторые на меня там буквально молились. К герою щита там относятся намного лучше, чем к остальным героям. Выслушав их легенды, я нашла значительные различия по сравнению с нашими. Какие? Я уже знаю, что королева обожает легенды, мне об этом говорила Милти. Говорят даже, что легенду о филариалах она отыскала сама, когда пошла по зову сердца. Не исключено, что пришла в лес Фитории. В их легендах из священных героев подвиги совершали только щит и лук. Аналогичный перекос есть и среди звездных героев в сторону молота, когтей и кнута. Перекос, значит, ну, щит и лук — это хорошая комбинация. Если вспомнить факты из мира Кидзуны, возможно, здесь замешано слияние миров. Предположим, какая-то волна объединила мир щита и мир лука, и уже потом мир щита и лука объединился с миром меча и копья. В таком случае легко понять, откуда взялся перекос. Да, подумать только, что мы живем во время, о котором будут слагать легенды. Только помни, что следующего раза не будет. Следующее слияние уничтожит мир. Это то, о чем мы много раз слышали в мире Кидзуны. Что ж, мы уже у замка, королева показала пальцем, и я увидел, что мы почти доехали. Долгий вышел разговор. Пора внутрь, королева кивнула и повернулась к стражникам на входе. Королева Милромарка и герои, верно, нас уже предупредили, прошу. Им сказали, что мы приедем, поэтому стражники тут же открыли ворота. Фаур недоуменно покрутил головой. Чего ты? Да так, я тоже посмотрел на стражников. Почему они провожают нас с улыбками? Мы смешно выглядим, мне показалось, они смотрели на нас с намеком, сказал Фаур. Ты так думаешь, они улыбались и махали нам. Я тоже считаю, что это подозрительно, но жизнь уже научила меня тому, что с излишней подозрительностью далеко не уйти. Мы въехали в замок, ворота за нами закрылись. Пусть Фира везет повозку на стоянку, а мы пойдем к королю. Нам сказали, что повозку можно оставить прямо во дворе, ответила королева. Ну ладно, так и сделав, мы вошли в замок. Ух, этот замок кажется более плотным, чем замок Милромарка. Еще бы, самая крупная страна этого мира. Мы шли по бесконечным красным коврам, пока не пришли к лестнице. Поднялись, и нас привели в комнату отдыха перед аудиенцией. Кстати, а какие они, звездные герои? Надо бы сразу понять, кого из них подозревать. Наверное, надо было расспросить об этом пораньше, но сейчас тоже есть возможность. Раз так, позвольте я в первую очередь расскажу о герое Кнута, потому что это именно он победил Целиня. Герой Кнута, он родился в этом мире? Да, королева ходила по комнате, пока рассказывала. Герой Кнута относится к так называемым великим гениям, которые рождаются крайне редко. Крайне редко, что-то у меня нехорошее предчувствие. Кё, который подчинил себе Лингуя, тоже был якобы гением. И вообще я по миру Кидзуны знаком с такими людьми. Да, раз в несколько поколений появляются гении, которые совершают крупные реформы, открывают величайшие компании, придумывают великие изобретения и так далее. Как бы там ни было, он далекий родственник королевской семьи Фабрия и уже в 3 года в совершенстве освоил магию. Что же, одаренные дети попадаются во всех мирах, а затем его выбрало оружие. Так, кстати, а ведь подонка называли гением тактики. Почему-то гений, мои заклятые враги. В 5 лет он усовершенствовал технологию производства бумаги, что привело к значительному скачку в книжной отрасли по всему миру. В 5? Ничего себе! Ицуки стоял рядом со мной и внимательно слушал. Ну, он из Японии, где у людей есть сверхспособности, правда ему самому досталось не слишком интересное. Наверняка в его мире тоже были такие великие гении. Все окружающие восхищались его неординарными талантами. Начиная с 7 лет он начал постигать такие науки, как алхимия и магическая инженерия, потом стал лучшим выпускником Академии знати Фабрия. Наконец, он зарегистрировался в гильдии авантюристов, прославился и там, стал чемпионом на большом турнире Шильдфридена, а перед началом волн был избран звездным кнутом. Стереотипный гений, подозрительный до невозможности, в случае чего надо ловить. Презумпция виновности получается, но я вас понимаю, сказал Ицуки. «Но что если преступник не он?» – спросила королева. «Мы сражались с Фэнхуаном недалеко от Фабрея, но его там не было, так что он виновен уже в этом и заслужил строгое наказание. Хорошо, я передам королю Фабрея. На самом деле я тоже не особенно доверяю этому человеку. По какой-то причине», – уточнил я, и королева отвела взгляд. «Да, говорят, он состоял в интимных отношениях с сукой, когда она училась в Фабрее. Да, это подводит основу под мои подозрения. Ну, или добавляет к ним подозрения в том, что этим человеком управляет сука, которой даже мать родная не доверяет. Она в хорошие дела лезть не станет. Кроме того, у Милти к нему тоже старые счеты. Хм, у Милти. Милти тоже пересекалась с героем Кнута, когда она жила в Фабрее. Ей постоянно надоедала младшая сестра героя Кнута. Надоедала? Как бы это объяснить? Из-за талантов своего брата она выросла двуличной. Она верила в превосходство высокоуровневых людей над низкоуровневыми и пыталась травить Милти, которая тоже изучала различные технологии. Сразу представил себе героя с сестренкой Манчкином. Милти старалась избегать ее, но она была довольно навязчивой. Неприятная девочка и ведь, видимо, ровесница Милти. Хорошо, что теперь у нее появилась подруга Фира. Думаю, сейчас бы Милти не дала себя в обиду. Фитория раскрыла ее таланты, не до такой степени, как у Фира, конечно, поэтому сейчас бы Милти с легкостью поставила на место эту поклонницу высоких уровней. Возвращаясь к теме, в настоящее время герой Кнута работает над новым методом перемещения, сказала королева, показывая в окно. Хм, там что-то летает. Я подумал, там какой-то дракон или монстр, а это самолет. Ты про это? Да. Герои прошлого много рассказывали о машинах, которые могут летать без помощи драконов, грифонов и магии. Сейчас герой Кнута занят тем, что пытается довести эту машину до практического применения. И правда, великий гений. От этого мои подозрения только глубже. О гении говорите? Он мне не нравится, демонстративно громко вмешалась бабулька. Я, вообще-то, ни ей, ни Цуки не разрешал слушать этот разговор. С другой стороны, мне интересно, чем он вдруг не угодил бабульке. Почему? Этот гений расколол стиль непобедимых адаптаций и уничтожил его. Неужели? Да, этот гений планировал захватить весь мир, считая себя достойным абсолютной власти, а стиль строго запрещает такое мышление. А как, опять же, такие мерзавцы во всех мирах встречаются? Говорят, именно гении стоят за процветанием и упадком, сказала королева. Их тень можно заметить во все переломные моменты истории, и герой Кнута несет на себе большие надежды и не меньшие опасения. Переломные моменты – это намек на то, что они устраивают масштабные войны. Или, например, уничтожение большого количества материалов. Почему-то во всех таких случаях всегда оказываются замешаны гении. Достаточно типичный случай был в Кутинро, где за всем стояла гадюка, похожая на суку. Да, кстати, я ведь и короля Фабрея ни разу не видел. Что он за человек? Королева закрыла рот веером, прищурилась и отвела взгляд. Хм, что? Неужели все настолько плохо? Король Фабрия глубоко погряз в похоти. Он смотрит на женщин исключительно как на игрушки для получения удовольствия, если позволите так выразиться. А он исключительно уродлив как внешне, так и внутренне. В молодом возрасте я очень боялась того, что меня выдадут за него замуж. Какого черта? О чем она говорит? Точно о короле Фабрия? Я бы даже сказала, если мы вдруг поймаем суку живьем, ей надо сказать, что мы отдадим ее королю Фабрия. Узнав об этом, она будет валяться у вас в ногах и молить о пощаде. Если он ей настолько противен, так и сделаем. Очень хочется посмотреть, как сука будет молить о пощаде. Ради этого я на многое готов. Мирилия, ты ведь не собираешься в самом деле, воскликнул подонок с бледным, дрожащим лицом. Уа-а-а, Лисия-сан, что-то не так? Спросил Ицуки у Лиси, которая тоже вся побледнела. Видимо, и правда суровая перспектива. Разве это плохо? Дорогой, ты ведь наверняка слышал о том, что натворила наша дочь. Ггхаха. Кстати, сколько лет этому королю? Он брат подонка, старше его на 13 лет. Подонок, если я правильно помню, младший принц Фабрея. Раз так, не будет ли инцестом выдавать его дочь за короля Фабрея? Он глупый и уродливый, но хорошо умеет беречь свою власть. Недаром ведь он так долго правит в стране, которую постоянно раздирают подковерные интриги. Что-то я пока не понимаю причину отвращения суки. Она, конечно, западает на красавчиков, так что быть любовницей урода для нее наверняка сущий ад. Позвольте мне пояснить, продолжила королева. Королевская семья Фабрия издревле обручалась со священными и звездными героями, поэтому во всем мире их кровь считается героической. Ну, герои в этом мире, все равно что боги, так что особое отношение к ним понятно. Собственно, я уже испытал его на своей шкуре в Шильдвельте. Нетрудно представить, что герои, ощутив свою уникальность, расслаблялись настолько, что королевская семья Фабрия без труда ловила их ради собственных целей. Да и королевские дети наверняка с радостью вступали в брак с героями ради того, чтобы занять высокую должность. В таких условиях нетрудно поверить в постоянные интриги. Герои – это, как правило, мужчины, женщины тоже есть, но их кровь распространяется не так широко, как мужская. Ничего не поделать, плодовитость героя-осеменителя и героя-свиноматки сильно различается. Мерзость, конечно, неужели все герои – это отбросы общества? Постоянно ведь слышу о том, что они собирают гаремы. Правда, и я бы собрал, если бы выполнил предсмертную просьбу Атлы. Возможно, это какая-то особенность героев-попаданцев. Как бы там ни было, речь о семье потомков героев вроде нас, которые мечтали обустроить себе гарем в параллельном мире. Король овладел искусством интриг еще лучше суки. Именно поэтому он и остается королем уже много лет. Ага, понятно. То есть, он еще хуже суки, не очень хочется с ним встречаться. Одна из самых знаменитых его цитат: «Если игрушку замучить до полусмерти, она становится туже и приятнее». Ну ничего себе, то есть он садист в высшей степени, прямо заклятый враг всех женщин. Все благовоспитанные, но чем-либо провинившиеся девушки становятся его любовницами. Как правило, большинство кончают жизнь самоубийством, едва узнав о своей судьбе. Самоубийством, да, лучше так, чем быть насмерть замученной. Это даже считается одним из лучших методов смертной казни. Говорят, что если девушка ему нравится, он где-то 3 месяца держит, подпитывает ее магией и зельями Игдрасиля, запрещая умирать. Ничего себе наказание, выдача замуж за короля Фабрия приравнивается к смертной казни. У этой страны изнанка еще темнее, чем в Милромарке. Вроде бы у Фабрия было право призывать священных героев первыми, и я не думаю, что уцелел бы, если бы оказался здесь. Кроме того, по словам Рота, у этой страны несколько звездных героев. Я уже молчу о земле, власти и вооруженных силах. А уж история настолько богатая, что Фабрии иногда называют страной воинов. Я только не пойму, как тут не вспыхивают мятежи, если ими правит настолько известный мерзавец. Кстати говоря, я уже договорилась выдать за него суку. Конечно, в свое время я помиловала ее при условии, что она будет служить героем, но она сбежала и пропала без вести. Она бросила Матеису, втерлась в доверие к Рену и буквально на следующий день жестоко предала, сбежав со всеми его вещами. Затем она обманула еще и Ицуки, жила роскошной жизнью в Зельдбуле и накопила огромные долги. Куда она исчезла после этого, мы до сих пор не знаем. Когда мы говорили об этом в последний раз, он сказал, что уже готовится сделать ее своей десятитысячной любовницей. Десятитысячной. Секунду, то есть, у него уже было 9999 других, что-то это уже слишком. Даже в хентайных играх про унижение женщин такого не бывает. И кстати, он ведь старше подонка, так, я не в курсе, сколько дней в годах этого мира, но если предположить, что те же 365, он что, менял девушек каждый день? Ну ладно, главное, что я в шоке. Милромарк, затем Шильдвельт, Кутинра, Зельдбуль, Фабрий. В этом мире вообще есть нормальные страны, куда ни пойду, везде страдания. Честно, меня этот мир беспокоит больше волн, которые ему угрожают. Я полагала, что женщине, которая так издевалась над мужчинами, будет впору умереть от мужской руки. Это будет ее расплатой не только за неуважение к вам, но и за невыполненную службу героям, назначенную в рамках амнистии. Конечно, я уже понял, что король Фабрия – конченый подонок, но мне не дает покоя сам факт того, что он мужчина. Не хватало еще, чтобы сука склонила его на свою сторону. Она ведь тоже гений в деле обмана. Она может воспользоваться своей омерзительно приятной внешностью, чтобы управлять королем Фабрия. И от этого урона может быть еще больше, чем от нападения монстров. Ты не думаешь, что сука может стать исключением? Не стану отрицать, что она может соблазнить короля, но я полагаю, ее попытка будет далеко не первой. В конце концов, он правитель крупнейшей страны, и подружиться с ним, все равно что захватить мир. Однако я не слышала, чтобы он хоть раз прислушивался к словам женщины. Он в плохом смысле напоминает старого Матеису, с тем исключением, что Матеису был адвокатом женщин. Ладно, нам сейчас важнее наказать того мерзавца, что вмешался в битву с Фэнхуаном. Его смерть не будет быстрой, он заплатит сполна. «Все готово к аудиенции», — сказал стражник, входя в комнату. «Прошу за мной, наконец-то, долго же мы ждали. Король Фабре всегда спит до полудня. Все посетители вынуждены ждать, пока он проснется. Разве можно так управлять страной, Хаэм? Мне кажется, или у меня в кармане что-то дернулось». Порывшись, я вытащил украшение в виде якоря, подарок из Снобарта. На всякий случай ощупал, но больше украшение не реагировало. Показалось, я решил глубоко не задумываться и пошел следом за солдатом. Входит королева Милроморка и 4 священных героя. Том 16, глава 4. Похищенная сила, ну, поглядим на эту королевскую свинью, подумал я, посмотрел на трон и увидел на нем незнакомого юношу в короне. Черты лица симпатичные и вроде бы правильные, волосы светлые, глаза голубые, прямо стереотипный иностранец. Вот только взгляд какой-то подозрительный и вызывающий особый вид отвращения. Есть в нем что-то от Матеису, этакое сочетание приятной внешности со сволочной натурой. К тому же он смотрел на нас сверху вниз с легким раздражением, словно на врага. Такое же впечатление было у меня от первой встречи с Кё. Одет он в брутальную куртку и джинсы. Я, конечно, понимаю, что тут более современная страна, но разве эта внешность ей подходит? Особенно дико выглядит бандана под короной. Спасибо, что привел их. Есть. Провожавший нас стражник поклонился и закрыл двери тронного зала. При этом его взгляд почему-то напомнил мне старого Ицуки. Кюа. Галеон высунулся из рук Винди и посмотрел по сторонам. Мэм, Фира тоже озадачилась. Но вы ведь Такт, герой кнута. Где король? То есть его зовут Такт, он и есть герой кнута, король, а я его убил, равнодушно заявил герой кнута. Даже на невозмутимом лице королевы появилась тень сомнения. Мне кажется, я ослышалась. Не могли бы вы повторить, этот подонок не заслужил жизни, я помог ему исчезнуть. Все, что у него было, это коварство, так что пришлось попотеть. Мы насторожились, услышав эти слова. Вернее, я с самого начала относился к этому типу враждебно. Даже если он не тот самый звездный герой, он все равно заслужил наказание. Так вы мятежник, я впервые слышу об этом дворцовом перевороте. Еще бы, я приказал всему замку держать рот на замке. А что до тебя, лисица Милроморка, то ты тоже не нужна этому миру. Рука так-то зловеще вспыхнула. Что он задумал? Я сразу встал перед королевой и переключился на щит камня воли Сакуры, эффективное оружие против героев. Вонзин один кло, кло, но ведь он герой кнута. В следующий миг на руке так-то действительно появились зловещие черные когти. Знакомый свет выстрелил в меня и отскочил от щита. Именно тогда я все понял. Рафтелия, Фаур, Сейн и Эклер мигом бросились на врага, на ходу выпуская в него ци. За ними последовали Фира и Галеон. Бабулька побежала вслед за Фауром. С небольшой задержкой отреагировали Рафтян, Садина и Виндия. Мы мигом встали, заняли боевые позиции. Самыми последними в себя пришли Рен, Матеису, Ицуки и Лисия. Точнее, они отреагировали одновременно с бабулькой, но немного опешили, увидев оружие на руке Такта. «Ты убил Атлу!» – закричал Фаур. Такт легко увернулся от его атаки. Вдруг на пути Фаура возникла голубая тень и превратилась в девушку-получеловека, похожую на восточного дракона. Из-за длинных голубых волос и желтых глаз она немного напоминала луну. «Стоять! Что ты пытаешься сделать с Тактом самой?» «Да, какое у вас дело к нашему Такту?» — спросила совсем маленькая девочка с двумя лисьими хвостами, которая вдруг появилась перед Рафталией с готовыми заклинаниями в обеих руках. Черные блестящие волосы, одежда как у храмовой жрицы. «Это же ты, та из Шильдвельта. Я еще не забыла то унижение. Я уничтожу вас в назидание другим. Нападать на людей, которые сражаются ради мира. Какая подлость!» — воскликнула Эклер. «Вперед, Рафталия! Зло не должно остаться безнаказанным». Их с Рафталией клинки сверкнули словно две молнии. Тем временем Фаур и девушка-дракон сверлили друг друга взглядами. «Детеныш Хакука, а это цуобразная, прочь с моей дороги». В ту же секунду появилась девушка с раскосыми глазами, острыми зубами, чешуйчатыми ушами и с гарпуном в руках. Она перегородила дорогу Садине. «Финообразная, ты вылезла на сушу, потому что захотела умереть, ао?» — услышал я голос Садины, но меня больше волновал главный враг. «А, Ты отбил мой удар, видимо, щит не лыком шит. Ты, что ты творишь? Рен выхватил меч, Матеису начал готовить навык, и Цуки натянул тетиву. Я смотрел на ненавистного врага, переполняясь злостью. Это из-за него погибло Атла и многие другие, я убью его любой ценой. Гневный щит 4 эволюционирует. Открыт гневный щит В. Гневный щит В эволюционирует. Открыт гневный щит 6. Благословение щита милосердия не дает мне переключиться на гневный щит, но я заставлю его включиться. Я убью эту сволочь даже ценой собственной жизни. Я готов продать душу гневу, если это поможет прикончить его. Наофуми сама, вы в порядке? Не думай про меня. В ярости крикнул я Рафтали. Убивай этих врагов, мсти за Атлу. Я точно знаю, что именно эта атака добила Фэнхуана. Она настолько мощная, что прожгла дыру в том месте, куда ее отбил щит. Эх, я-то надеялся, что все отбросы сдохли во взрыве Фэнхуана, а вы выжили. Может, это даже к лучшему, ведь теперь вы пришли поделиться со мной силой. Заткнись. Фаур отбросил атацуобразную с помощью заряженного ци кулака и метнулся к такту. О, думаешь, этого хватит, чтобы победить? Ты меня недооцениваешь. Ача. Бабулька оттолкнулась от пола, тоже бросаясь к такту. Тот с легкостью увернулся и поднял руку. «Давай, гневный щит». «Что? Почему система молчит? И почему иконка щита уменьшается?» Вдруг щит громко треснул и разбился. «Что? Но ведь легендарный щит должен быть неуязвимым. Более того, это ведь был щит камня воли Сакуры. Что это за парень? Эх, щит. Честно сказать, толку от него никакого, но хоть что-то. Тем более, он смог отбить мою атаку. О чем ты?» Я недоуменно смотрел то на опустевшую руку, то на такта. Мои спутники растерянно глядели на меня. Уа! Лисья срезала занавеску, открыв врагов, которые прятались за ней. Целый взвод девушек с нацеленными на нас штурмовыми винтовками. Секунду, огнестрельное оружие ведь тоже усиливается от характеристик. Так, щит метеора. Мигом прокричал я, но барьер не появился. Черт, сломанный щит не отвечает. Хандридсорт, копье луга, пирсингшот, эрстроу. Герои Лисья ответили своими навыками. Так, а это что такое? Шилд, призон, огромная темница из щитов с щелчком появилась перед тактом, блокируя все атаки. Что? Хайквик, хайквик, непонятно откуда взялась огромная тень и напала на Фира. Та ответила тем же и сцепилась с непонятным врагом на неподвластной глазу скорости. Фаербрез, Кюа, Виндия и Галеон использовали огненное дыхание, чтобы выкосить врагов. Огненное пламя устремилось вперед. Фризбрез, но как и в случае Фира, атаке Галеона помешала непонятно откуда взявшаяся тень. «Ты не встанешь у такта на пути», — сказала противник Фира, оказавшаяся говорящей девушкой Грифоном. Что касается Галеона и Винди, то им пришлось столкнуться лицом к лицу с женщиной с драконьим хвостом и крыльями, сиськами не меньше, чем уротой трубкой в руке. Похоже, это она использовала ледяное дыхание. «Именно. Хоть ты меня и бесишь, сейчас я с тобой согласна, Кюа». Галеон чуть ли не источал злобу, пока смотрел на эту дышащую льдом ящерицу. «О, ты тоже император драконов, тогда тебе не уйти от меня, это же дети, не вздумайте их убивать», приказал мерзавец такт своим женщинам. «Уверен, их просто используют. Не недооценивай меня, я это и так знаю, и я покажу им, на чьей стороне правда. А да, они все поймут, как только узнают такта получше». «Наофуми сама», воскликнула Рафталия и показала на такта дрожащей рукой. «Смотрите, я обомлел. На руке такта красовался до боли знакомый щит. Не хочу, чтобы ты сдох в неведении, так что расскажу. Я умею отнимать легендарное оружие». «А, умеет отнимать оружие. Что это за способность такая? Мы ведь в мире, где героев почитают как богов, а его сила, получается, лишает героев божественного статуса. И кстати, он герой кнута, у которого есть когти. Он и их забрал? Ага, герой когтей был тем еще мерзавцем, так что я его убил», как ни в чем не бывало заявил такт. «Убил. И я думаю, не только героя когтей. Вот почему никто из звездных героев не выходил на связь. Ясно, теперь мне все ясно. А я-то гадал, почему звездные герои нам не помогают. Видимо, он отобрал всю их силу. И конечно, никто из героев не мог в этом признаться, ведь такт мог их убить. И вообще, все герои те еще сволочи. Сплошь самовлюбленные мерзавцы, которые требуют похвалы и силы. Я что, должен слушать человека, который ведет себя так же? Вот еще, я уже схожу с ума от злости. Поэтому мир спасу я, а вам всего лишь нужно сдохнуть и отдать мне оружие. Что за бред? А, бред, это у тебя. Ты строишь из себя героя, Но настоящий герой только один, я, неужели не ясно? Такт поднял когти и взмахнул по горизонтали в нашу сторону. Перед ним распространилась световая волна, слишком быстрая, чтобы ее избежать. Я выскочил вперед, чтобы хотя бы прикрыть остальных, но боли почему-то не было. Хм, я что, не могу атаковать, пока у меня в руке щит? Какое дурацкое оружие. Такт сменил щит на кинжал, оставив на второй руке когти. Получая еще раз, вонзинкло, эта атака была еще быстрее, чем первая, и я не смог увернуться. Что? Вспышка пронзила мое левое плечо, улетела дальше и попала в королеву. Рана отозвалась дикой болью, хлынула кровь. Гх, время будто замедлило ход. Я тут же посмотрел в сторону королевы. К счастью, никого другого атака не задела. Или правильнее сказать, что враг с самого начала целился лишь в нас двоих. Луч преломился по ходу движения. На Афуми сама, Рафу. Сила удара отбросила меня, я упал, и ко мне тут же подбежала Рафтелия. «Что ты делаешь? Я в порядке. Скорее убейте его», — приказал я, но побледневшая Рафтелия словно не слышала. Тем временем подонок поймал упавшую королеву, а, растерянно протянул он, его дрожащие руки окрасились кровью. «Кто-нибудь, помогите магии исцеления». На этот призыв откликнулась одна филариалов Матеису, вроде бы, Мидри. Она начала лечить как меня, так и королеву. «Каха, я ему покажу. Подождите», — остановила Рафтелия Матеису. «Почему? Если нападем просто так, всего лишь нарвемся на ответный удар. Атаковать слишком опасно. Это ерунда. Матеису, заткнись!» — крикнул я одновременно с тем, как девушки в тылу навели на нас винтовки. «Похоже, вы не хотите сдаваться без боя. Ну-ка ослабьте их. Есть!» Такт взмахнул рукой. «Огонь!» Девушки дружно спустили курки. В воздухе затрещали выстрелы. «Гхак-хау! Ух! Кхах! Ой-а-а-а!» Все скорчились от пулевых ранений. «Что это? Почему так много урона? Ну что, как вам стрелки 250 уровня и выше? Нравится вкус свинца? Что? 250? То есть, он еще и знает, как обойти второй предельный уровень. Теперь ясно, почему он так легко победил Целиня. Выходит, их уровень вдвое выше нашего, хотя, он сказал, не ниже. То есть в среднем может быть и втрое выше. Троица филариалов Матеису закрыла собой королеву и подонка, так что они под обстрел не попали. А вот Рен, Матеису и Ицуки пострадали очень сильно. В то же время в Рафтелию, Лисию, Эклер, Сейн и Виндию враги даже не целились. Чертов лицемер. Пытается убить всех мужчин и оставить в живых женщин. Типичное мышление парня, который считает себя главным героем. Досталось остальным. Фауру, Фира, Галеону, Садине, филариалам Матеису и бабульке. Очень знакомый стиль боя. Именно так сражался в прежние времена Матеису, когда не скрывал своих похотливых желаний. Кроме того, так считает себя заботливым и рассудительным человеком. Он немного напоминает мне Кё. Главной целью его атаки были герои, и, возможно, это даже хорошо, потому что остальные такое могли и не пережить. Правда, черт, я не уверен, что сам это переживу. Если подумать, благодаря Рену, Ицуки и Матеису я должен был стать в 4 раза сильнее. Обычные атаки не должны меня брать. Вам всем не хватает уровня. Просто признайте, что вам не победить мой 350 и краткое, бросил такт, глядя на наши раны. Гх. После победы над Фэнхуаном я благодаря походу с Садиной поднялся до 120 уровня, но этого слишком мало. Почему я настолько отстаю от него? Да уж, смешно даже слушать о том, как вы собираетесь спасать мир, с таким-то уровнем. Вот именно, господин Такт, вы должны спасти легендарное оружие от этих никчемных героев, раздался знакомый голос. Что? По-моему, возгласы удивления издали все мои спутники, и также дружно обомлели. Нет, даже подонок опешил. Что ты здесь делаешь? Ну почему она появилась именно сейчас? Так и есть, надменно ухмыляющаяся сука неспешно вышла из-за колонны и подошла к Такту, глядя на нас с презрением. Сука-женщина, которую я поклялся стереть с лица земли. Даже без щита я чуть не сгорел от приступа гнева. Дело уже не в проклятии, я действительно настолько ненавижу ее и хочу убить. Еще бы, Малти, ведь эти сволочи планировать отдать тебя на растерзание той свинье. По их вине погибли многие люди, и они должны заплатить за это своими жизнями. Но сначала мы их как следует помучаем. Ты слышала, мама, как ты могла даже думать о том, чтобы продать меня этой свинье на престоле? Ты заплатишь за это жизнью. И ты, папа, виноват в том же самом. Молчи, продолжал лепетать подонок, обнимая королеву. Он хватал ртом воздух, словно не верил своим глазам. Я тем временем боролся с болью и осматривал кинжал в руке так-то. Он очень напоминает клинки, которыми пользуется Лисия. Ах, вот в чем дело. Наконец-то я понял, почему загадочное оружие Лисии, вернее, что уж там, почему ее звездное метательное оружие всегда было полупрозрачным. Такт убил его хозяина и присвоил оружие, но оно не захотело признавать его и выбрало Лисию в знак протеста. Эрстроу. Такт уверенно швырнул кинжал и пронзил им плечо Рина, чтобы он больше не мог махать мечом. Всего одно попадание по мечу, и он достанется Такту. Гха, ну-ка не двигайся. Герою все-таки полагается меч, так что давай его сюда. Мы сильно пострадали от огня и мало что могли сделать, но нельзя отдавать Такту оставшееся оружие. Я собрал волю в кулак и сфокусировал жажду мести. Больше я ему ничего не отдам. Хватит, прекратите. Мы вас не пр. Рафталия и Сейн выскочили вперед и бросились к Такту. Нет, он умеет воровать оружие. Вы, попытался остановить их Рен, но не успел даже договорить, как оружие моих спутниц громко лязгнуло. Хаэм, о, вылетели искры. Такт задумчиво посмотрел на оружие Рафталии и Сейн. Катанаи, ножницы, это тоже звездное оружие, кажется, нет. Такт остановил обе атаки с показным хладнокровием. Кажется, он не воспринимал девушек в качестве противников. Ха-а, Рафталия и Сейноби использовали оружие камня воли Сакуры, но не могли попасть по такту из-за разницы в уровнях. Даже оружие, созданное для битвы против героев, не может победить чудовищную разницу в характеристиках. А вы обе красотки, вам надо поскорее понять, на чьей стороне правда. Все герои, в которых вы верите, кучка отбросов. Эй, хватит липнуть к такту. Не пытайся обвести меня вокруг пальца, уродливая енотиха. Ха-а, лисица и девушка в костюме горничной атаковали Рафталию и Сейн. Но меня это уже не волновало. Его дурацкие попытки соблазнить моих спутниц, сговор с сукой, вмешательство в битву с Фэнхуаном, а теперь еще и подлые атаки, он за все заплатит. Получай. Выпустив в тело всю ману и ци, я оттолкнулся от пола со всей оставшейся у меня силой. Я не рассчитываю на многое. Я всего лишь хочу выиграть нам время на побег. Что? Не ожидавший такого поворота такт снова взял украденный щит и встал в защитную стойку. Он не успел уйти от моего кулака. Что это за ГФФ? Циэймана, которую я влил в такта, взорвались. Он отлетел к трону, отплевываясь кровью. Такт, девушки с винтовками дружно посмотрели на него, не на шутку встревожившись. Рен, Ицуки и Матеису не упустили этой долгожданной возможности. Пора. Меч вспышки. Флэш Эрроу. Шейнинг Ланс. Три ослепляющих навыка помешали девушкам сдать повторный залп. Рафталия и Сейн переглянулись, подняли меня с пола и побежали. Все уже поняли, что битва складывается не в нашу пользу, и выбрали бегство. Что вы делаете? Скорее пристрелите их. Закричала сука, но Рен уже выбил дверь тронного зала ногой, открывая нам путь к бегству. Меч телепортации. Бесполезно. Не работает. Олдрид Хилл. Меня усадили на спину Фира. Слабо понимая, что происходит, я попытался подлечить всех раненых, но тут у меня сжалось горло. Ничего себе, раны, даже магию применять не могу. Мы бежали по замку, отступая. Спереди нас прикрывали Рен и Матеису, сзади бабулька и Рафталия. Мы все сильно пострадали, но я и королева, сильнее всего. Наша одежда вся почернела от крови. Мы не выживем, если нам срочно не помогут. У меня уже голова кружится. Чудо, что я смог встать в тронном зале. Мирилия, держись. Пытался докричаться подонок до королевы. Он тащил ее на своей спине позади меня. На Афуми сама. Я растекся по спине Фира. Тело не хочет слушаться. На Афуми-сан, вы меня слышите? Обратился Ицуки. Вы правильно злитесь, но пока что мы должны отступить. Да, он прав. Нам нельзя оставаться в этом месте, потому что в любой момент на нас могут напасть из засады и отобрать оставшееся оружие. Ицуки сама, удивилась Лисия. Мы должны поскорее уйти отсюда. Что скажете, Рен-сан? Вы можете перенести в безопасное место хотя бы королеву и Наофуми-сана? Не могу, телепортация не включается. Ее блокируют. Кюа, обнадеживающе воскликнул Галеон, начиная читать заклинание. Дрэгон Санкчуари. Эта магия в том числе мешает телепортации. Скорее всего, враги установили похожий барьер с помощью аналогичного заклинания. Однажды Фира уже сражалась с Галеоном и использовала свое заклинание святилища, чтобы отменить этот эффект. Кюа, я почувствовал, как что-то прошло сквозь меня. Вам не уйти, раздался голос из коридора. Дрэгон Санкчуари. Каха, как я и думал, это та ящерица-дракониха. Судя по ее разговору с Галеоном, тоже императрица драконов. Рафтелия. Манускрипт возврата. А, есть. Рафтелия владеет навыком телепортации, полученным в другом мире. Я полагал, он сработает даже в этом барьере. Однако, он не включается. Они заблокировали песочные часы. Как же так, как они умудрились запечатать даже навыки из другого мира? А барьер Сакуры? У меня уйдет слишком много времени, чтобы развернуть его. Кроме того, он ослабляет все священное, звездное и клановое оружие, блокируя всю телепортацию. Если против нас используют ваш щит, станет только хуже. Каха, мы тут заперты. Сейн цокнула языком. Я понял, что она притронулась ко мне и попыталась вывести отсюда навыком, но ее оружие никак не отреагировало. Простите, похоже, мое оружие слишком деградировало. Я успокаивающе покачал головой, затем посмотрел на Фира и с трудом выдавил из себя приказ. Как скажете, Фира на ходу зачитала заклинание. Санкчуари. Не позволю. Гриффин Санкчуари. Каха, видимо, это применила Грифониха. Мы обезвреживаем барьер, они ставят новый. Замкнутый круг получается. Проблема порталов в том, что после того, как применишь, нужно еще выбрать, кого телепортируешь. Из-за этого возникает задержка, поэтому установить портал в секундное окно крайне трудно. Тем временем впереди и сзади раздавались шум и возня. Похоже, впереди нас поджидают солдаты. Матаису, что? Чрезвычайная ситуация, так что можешь использовать свою любовь и ревность. В отряде так-то одни только женщины. Не удивлюсь, если мой план сработает. Но ведь Фиротан мне запретила. Фиро, угу, я поняла. Копейщик, пожалуйста. Рафу, дафу. Рафтянки, тут же положили лапы на всех уязвимых к гипнозу. Как скажешь, воскликнул Матаису, едва услышав просьбу Фира. Темптейшный ресентмент. Проклятые навыки разошлись волной, и я почувствовал, как они вгрызаются в мои раны. Я ощутил, как ломается барьер, но затем похожее чувство прошло сквозь меня в обратную сторону, будто говоря, не надейся. Похоже, да, я уверен, заявил Матаису. Они обезвредили мои навыки похожими. Черт, я не смогу использовать их повторно, падре. Прости, что я такой бесполезный. Вот же сволочь. Сколько у него разных навыков. Меч гравитации. Копье луга. Пирсинг шот. Герои отбили атаки стражников, не дав нанести значительный урон. Вообще, солдаты впереди нас не слишком сильны. Думаю, среди них не так много прокачавшихся выше предельного уровня. Конечно, их все равно нельзя недооценивать. Ведь это стражники королевского замка. Элитные воины с самыми высокими уровнями во всей армии. С другой стороны, их уровень все равно в районе сотого. Полагаю, так Тадаривал повышением предельного уровня только своих женщин. Поэтому в первую очередь я беспокоился за залпы, которые летят к нам в спину. Ача, ха-а, тей, бабулька, Рафтелия и Фаур использовали некое подобие точки, чтобы отбивать атаки спутниц такта. Увы, этот прием быстро выматывает. Еще раз, Виндия вскочила на Галеона, чтобы помочь ему прочитать заклинание. Я тоже поделюсь силой, сказала Садина, решив поддержать их. Если бы такт выпустил в нас шквал навыков, мы бы вряд ли это пережили. Но он так не делает, мешает время восстановления, или он не хочет разрушить замок, который теперь принадлежит ему. Вы еще не убрали барьер, который нам мешает, воскликнул Рен. Я стараюсь изо всех сил, нервно ответила Фира. Рен, не думай о нас, заявила Эклер. Лучше убегай сам, главное, не дай этому мерзавцу забрать твое легендарное оружие. Этого я точно не сделаю, возмутился Рен. Черт, никогда бы не подумал, что буду так страдать просто из-за того, что мы не можем телепортироваться. Мне только и оставалось, что неподвижно лежать и неспешно думать. Если бы мы смогли хотя бы вырваться наружу, то улетели бы на Галеоне, сказала Рафтелия. Слишком рискованно, его могут сбить, возразил Рен. Тем временем отряды солдат начали преграждать нам путь, загоняя в тупик. Меч метеора. Но Рен пробил стену в тупике, открывая новый проход. Надо отдать должное его смекалке. Мы задержим хвост. Святой сама и остальные, убегайте быстрее. Положитесь на нас, на Афуми сама. Бабулька, Рафтелия, Фаур и Эклер остались задержать догоняющих врагов. А ведь на их месте должен быть я. Однако враги, кажется, разгадали наш план. Нас уже поджидала эта цуобразная. Господин такт знал, что вы побежите сюда. Каха. Повернув голову, я увидел и других женщин из тронного зала. Нас обошли, тюа. Галеон снова применил Dragon Sanctuary. Бесполезно. Разумеется, вражеский дракон тут же восстановил барьер. Эта карусель-святилищ может продолжаться вечно, но по сути телепортация – наш единственный шанс уйти отсюда. Весь Фабрей – наши враги, и даже если мы сбежим из замка, нас будет поджидать армия страны, а может быть, даже жители. По крайней мере, я бы на их месте так и сделал. Они в любом случае найдут или придумают повод погнаться за нами. И нам будет крайне сложно убежать с такими серьезными ранами. Санкчуари. Гриффин Санкчуари. Буу. Фира истерично затопала, выражая возмущение тем, как плохо все складывается. Как источник силы Кфу. Я пытался прочитать заклинание, но нанесенные тактом раны мешают сосредоточиться. Скорее всего, атака нет, оружие несло в себе проклятие. Магия тут не поможет. Он наложил на меня какой-то негативный эффект, из-за которого я теряю сознание. Господин Сама, воскликнула Фира, услышав, как мне не удалось применить заклинание. Сдавайтесь уже, подонки, раздался голос такта со спины, где сражался отряд бабульки. Каха, мы никогда не сдадимся, бросил Рен через плечо. Ты поддался на уговоры этой женщины, сознательно вмешался в битву с Фэнхуаном и убил многих людей, в том числе звездных героев. Что бы ты ни говорил, справедливость на нашей стороне. Замолчи и сдохни. Такт уже поднял когти, но тут, да фу-у-у-у, я ощутил, как мешающий телепортации барьер развеялся. Вокруг плясали лепестки. Неужели светосакуры, рафтянки, до того не участвовавшие в битве, распушили хвосты и пустили в ход заклинание? Не барьер сакуры, а нечто другое, похожее на святилище Фира и других монстров. Именно оно отключило вражеский барьер. Что? Неожиданность застала врагов врасплох, давая нам шанс. Похоже, им казалось, что после повторного отключения святилищ Галеона Эфира мы какое-то время не сможем ничего сделать. Но внезапное вмешательство рафтянок открыло нам путь к бегству с помощью телепортации. «Сейчас!» — крикнул Рен и крепко сжал оружие, так же как и Цуки и Матаесу. «Меч телепортации! Портал Спир! Лук телепортации! Не уйдете!» Такт взмахнул кнутом в сторону стоявших в тылу бабульки, Рафтели, Фаура и Эклер. Байнтвип. Кнут полетел, словно живая змея, грозясь обвить Фаура и Эклер. «Я не позволю!» «Послушница Рафтелия!» — воскликнула бабулька, когда Рафтелия ударила по кнуту Катана и придавила ногой. «Сестра!» — крикнул Фаур. «Рафтелия!» — протянул я, борясь с помутнением рассудка. «Что бы ни случилось, берегите на Афуми саму!» — ответила Рафтелия Фауру, будто зная, что должно случиться, и улыбнулась мне, бессильно лежащему на одном месте. «Рафталия», — выдавил я, слушая неприятные хрипы, вырывающиеся из моих легких. «Я должен сдвинуться с места, иначе опять потеряю то, что мне дорого. Скорее, послушница Рафталия, беги. Если она отпустит кнут, он помешает нам телепортироваться». Но, растерянно обронил Рен, он тоже понимал, что если это наша последняя возможность убежать, пока враги не восстановили барьер, вы должны бежать или погибнете. Но, вновь засомневался Рен, но Рафталия перебила. Скорее выведите отсюда на Афуми саму и других, иначе жертв будет еще больше. Рен-сан, Эклер-сан открыла вам глаза. Неужели вашей решимости как героя меча не хватит, чтобы поступить правильно? Но Рафталия, Эклер-сан, вы тоже должны понимать, о чем я. Торопитесь. Рен, я возьму ответственность на себя. «Скорее уходим отсюда», — воскликнула Эклер. «Нет уж, ответственность будет на мне, и я буду защищать свой выбор, даже если на Афуми убьет меня за него». Меч телепортации. Как только Рен включил навык, Рафталия встала к нам спиной. «Сестра Аа! Рафталия Аа!» Эхо наших с Фауром криков прокатилось по коридору. Вдруг мир перед глазами изменился и провалился во тьму. Кажется, меч телепортации сработал. Наверняка навыки Матеесу и Ицуки тоже. Но позднее я узнал, что телепортация не коснулась Рафтели. Она так и осталась там. Примечание Вахнсин, Нем, Безумие, том 16, глава 5. Эссенция. Мне казалось, мое тело парит в воздухе. Я словно воспринимал события глазами других людей. С помощью порталов меня и королеву доставили в самую крупную больницу Милроморка. У нас обоих глубокие раны, настолько серьезные, что даже мне кажутся ужасными. Плохи дела, на них сильнейшие проклятия. Нужен магический ритуал, и скорее, заявил врач. Вскоре собрали заклинателей из церкви четверых героев. Похоже, нас собираются лечить всеми возможными методами. Пожалуйста, держитесь. Да, братец, господин Сама, Рафу, Рен, Садина и остальные пострадавшие находятся в другой палате. К счастью, их раны не такие серьезные, как у меня и королевы. Думаю, они уже скоро поправятся и снова смогут сражаться. Что же, я приступаю к лечению. Пожалуйста, помогите нам. Фира, Фаур и остальные до конца выкрикивали слова поддержки. Я снова потерял сознание. Когда очнулся в следующий раз, перед моими глазами были королева и подонок. Раны королевы настолько плохи, что все смотрят на нее как на покойницу. Кхо! Зашлась она кашлем. Подонок сжимал ее ладони трясущимися руками и молился. «Давайте ей зелье Игдрасиль одновременно с Дритхилом и святой водой максимальной плотности. Готовьте магические ритуалы», — раздавал указания врач, по ходу дела занимаясь ее ранами. Как и положено, королеву лечили как только могли. Однако никакие методы ей уже не помогали. Какое ужасное проклятие, оно напоминает то, от которого раньше страдал герой щита. Но у героя щита большие запасы жизни, а вот у королевы, Мирилия. Услышав голос подонка, королева медленно открыла глаза и посмотрела на него. «Я слышала голос и разговоры. Вам нельзя говорить, королева», — предупредил врач, продолжая ухаживать за ней. «Я все понимаю», — королева покачала головой. «Меня уже не спасти, не так ли? Понимаете?» — попытался что-то ответить врач, но притих под взглядом подонка. «На что ты намекаешь?» — воскликнул подонок, вставая. «Ты лечишь не кого-нибудь, а королеву нашей страны. Настоящий врач бы костьми лег, чтобы ее спасти. Не проси от них невозможного», — слабым голосом сказала королева. «Не знаю, как к этому относиться, но прямо сейчас я хорошо понимал чувства подонка, ведь он ощущал то же, что и я, когда терял Атлу. Он точно так же скорбел о потере дорогого человека, также отчаивался в самом себе и также ненавидел причину трагедии. Все вместе эти чувства не дают думать ни о чем другом. Но, возможно, это мое наказание за все то, на что я шла, чтобы защитить нашу страну. Нет, это неправда. Изо всех сил спорил подонок с ее словами. Ты правда так думаешь? Я не могу отделаться от мысли, что я сама во всем виновата. Именно мое бессилие привело к тому, что наша дочь, Малти, выросла такой. Возможно, как раз моя нерешительность привела к тому, что все так закончилось. Нет, это я, дрожащим голосом обронил подонок, который явно считал, что сам виноват в этой трагедии. Я думаю, герой кнута вернее, захватчики скоро вторгнутся в нашу страну, сказала ему королева. Милромарк находится в очень сложном положении. К счастью, у нас есть и вот они сама, герои и их спутники. Но герой щита, дорогой разве ты еще не понял? Ты должен забыть прошлые обиды и посмотреть в будущее ради всего мира. По щеке подонка пробежала слеза. Он молился, прямо как я и Фаур. И я прекрасно понимал, о чем именно. Мирилия, Люсия. Затем подонок тихо произнес имя Атлы. Когда-то тебя называли королем-мудрецом. Я знаю, ты сможешь найти надежду. Но посох больше не отвечает мне. Ты ошибаешься. Посох помогал тебе не потому, что ты герой, а потому что ты обладал непревзойденной мудростью. Я верю, что тебе хватит хитрости выйти победителем из безнадежной битвы, ведь ты уже спас Милромарк, когда тот находился на грани разрушения, и превратил его в сильную страну. Хе-хе. Интересно, какими необычными ходами король-мудрец удивит мир на этот раз, Мирилия? Я доверяю будущее нашей страны тебе. Спаси мир вместе с Иватани самой, а герой посоха, королева сплюнула кровь и улыбнулась подонку. «Снова стань тем человеком безграничной мудрости, которого боялись все наши враги. Покажи миру, чего стоит мой возлюбленный». На эти слова королева потратила все остатки своих сил. «Королева!» В палату вдруг ворвался королевский советник. Фабрей объявил войну всему миру. «Все страны говорят о том, что мы должны объединиться, чтобы дать им отпор. Ситуация потребовала ответа намного раньше, чем ожидала королева. Следующей в моей голове всплыла сцена, случившаяся через 2 дня. Фабрий решил воевать со всеми странами, какая наглость. После лечения Ренны остальные встретились в замке с командирами объединенной армии, и те бурно отреагировали на новости. Но вид у них мрачный, все прекрасно понимали, как много сил у Фабрия. Тем более, что их элитные бойцы обгоняют Ренна по уровню в 3 с лишним раза, и мы уже почувствовали на себе их силу. Конечно, мы хотим остановить Фабрей, но понимаем, что это будет нелегко. Как это подлый герой только посмел, миру угрожают волны, а он считает, что у него есть время на захват мира. Рен тоже громко возмущался. По всей видимости, парировал Ицуки. Падре и Фиротан, я никогда не прощу людей, которые так сильно ранили наших, добавил Матеису. Командиры охотно поддакивали. Им уже рассказали, что произошло в Фабрии. Кроме того, за столом были и посланники из Шильдвельта, включая Вальнара и того гнмообразного деда. «На Афуме до сих пор в больнице, мы должны сражаться с Фабрием без него?» «Да», — ответил Рену один из командиров. «Фабрий решил напасть на Милромарк в первую очередь. Они уже собрали всю армию и движутся к нам. Когда в странах на их пути находятся люди, которые пытаются сопротивляться, их забрасывают бомбами с недавно разработанных самолетов, и они сразу сдаются. Есть какое-то объяснение тому, почему никто не может их остановить?» «Да, самолеты пытались сбивать летающими монстрами, но они ничего не могут против машин. Тем более, я уверен, что у пилотов очень высокий уровень», — прокомментировал Ицуки. «Уа-а-а», — как обычно протянула Лисия, и Ицуки погладил ее по голове. «Как не кстати ранила на Афуме». Рен ударил кулаком по столу. «Как он сейчас? Порадовать нечем», — ответил командир. Он несколько раз приближался к границе жизни и смерти. «На Афуме-сан», — протянул Ицуки. «Да кто такой этот такт, что умеет похищать оружие героев?» — возмутился Рен. Именно тогда в зал вбежал солдат. «Новая информация. Шилдфриден и Фабрий заключили альянс». «Что?» «Помимо этого, звездный герой Тактал Сахорн Фабрий всенародно объявил себя сыном бога и прилюдно подтвердил, что владеет несколькими звездными оружиями». Люди повскакивали со стульев с изумлением на лицах. Враг сделал блестящий ход. С точки зрения простых людей, если он владеет несколькими оружиями, то либо не боится богов, либо снискал божественное одобрение. В этом мире сильна вера в легендарное оружие и отношение к нему настолько особенное, что можно простить даже убийство героев. Кроме того, он объявил себя спасителем мира, а призванных священных героев – злодеями, и призвал все страны уничтожить героев. Он сказал, что уже успел очистить мир от четырех звездных героев. Неужели он думает, что это сойдет ему с рук? По всей видимости, церковь звездных героев Фабрия уже встала на его сторону. Однако другие церкви внутри и снаружи Фабрия не согласны с его мнением. Увы, все мятежи быстро подавляются людьми, получившими благословение героя. Тень что-то прошептала гнмообразному деду из Шильдвельта. Наверняка очередные дурные вести. Наша страна уже точно знает, на чью сторону встанет. Положение становилось хуже с каждой минутой. Но что думает герой Рукавицы? Ты спрашиваешь меня как Хакука или как героя Рукавицы? Я спрашиваю вас как героя Рукавицы, спутника героя Щита. Или вы хотите сделать заявление как наследник Тайлана Гафиона? — спросил старик с вызовом в голосе, пытаясь на что-то спровоцировать Фаура. После случившегося с леди Атлой возмущению нашего народа нет предела. Они не простят героя Фабрия за такое трусливое убийство одного из символов нашей страны. Но Фаур покачал головой и твердо заявил: «Я герой Рукавицы, защитник деревни героя Щита. Моя кровь – дело вторичное». Гнмообразный дед посмотрел на Фаура с жаром в глазах. «Я вижу, вы понимаете, что именно этот дух мы ценим больше всего». «Да», — поддержал Вальнар. «Герои оплакивали наших братьев и злились на виновника. Тот подлец, что виновен в их смерти, пытался нанести удар по нашей гордости и по нашей вере». Полулюди, участвовавшие в совещании, дружно закивали. Они тоже не могли простить корень зла, из-за которого погибли их братья по оружию. «Жажда мести горела не только во мне. Мы должны покарать эту сволочь за смерти во время битвы с Фэнхуаном», — витала в воздухе общая мысль. Фаур молча смотрел на собравшихся. Позднее гнмообразный дед рассказывал, что в тот миг Фаур молчанием и мужественным взглядом напоминал своего деда. «Ладно, вопрос в том, как быть дальше», — сказал дед. «Король-мудрец, мы уже видим путь, по которому должны двигаться. Как вы исполните предсмертную волю вашей мудрой жены?» «Кстати», — снова заговорил Рен, — «мне одному послужной список нашего врага кажется странным. Он настолько гениален, что придумал самолеты бомбардировки. Это ведь оружие наших миров.